сопровождая свои действия невообразимым шумом, урчанием мотора, звуками клаксона и прочим автомобильным ревом, вполне достойным настоящего Феррари. Артур говорит за троих, за водителя и за штурмана, которые уже разместились в кабине, а также за их начальника, сидящего у себя в кабинете. «Господа, я хочу получить полный отчет о нашей всемирной ирригационной системе», произносит он голосом громкоговорителя, объявляющего железнодорожные станции. «Будет исполнено, шеф», — отвечает он за водителя. «Будьте внимательны за рулем этого нового автомобиля. У него сверхмощный двигатель», — добавляет он голосом громкоговорителя. «Окей, шеф, не беспокойтесь», — заверяет водитель, прежде чем покинуть место парковки и углубиться в заросли травы, которых так много в саду. Всем телом бабулечка толкает входную дверь. Руки у нее заняты тазиком с мокрым бельем. Она несет его в другой конец сада, где натянуты веревки. Артур медленно сталкивает машинку в борозду, над которой проложены оросительные трубы. «Говорит, главная патрульная машина. Пока все идет хорошо», — сообщает водитель. Он явно поторопился с донесением. Перед носом машины неожиданно возникает совершенно новый теннисный мяч. Огромный, он полностью загораживает проезд. «О, боже! Прямо по курсу препятствия! Это катастрофа!» «Что случилось? Патрульная машина? Отвечайте!» — беспокоится шеф. Он сидит у себя в кабинете и не видит, что случилось. «Завал! Нет, скорее ловушка! Это равнинный Йети ее устроил!» Альфред толкает носом теннисный мяч и изо всех сил виляет хвостом. Он никак не может понять, в какую игру играет его хозяин. Артур продолжает говорить за всех придуманных им участников игры. «Центральная станция, главной патрульной машине! Внимательно следите за хвостом Йети! Это грозное оружие!» — предупреждает мальчик голосом громкоговорителя. «Не беспокойтесь, шеф. У него вполне дружелюбный вид. Мы попытаемся сами расчистить путь. Пришлите подъемный кран!» Рука Артура быстро превращается в стрелу подъемного крана, и сам он начинает скрипеть, как лебедка. После нескольких движений рука подцепляет мяч. «Бросай!» — командует сидящий за рулем водитель. Рука Артура выпрямляется и отбрасывает мяч. Равнинный Йети, разумеется, устремляется вдогонку. «Путь свободен, и мы избавились от Йети!» — гордо заявляет водитель. «Прекрасно сработано, патрульная машина!» — подводит итог громкоговоритель. «Продолжайте выполнять задание!» Бабулечка тоже продолжает свою работу, заполняет вторую бельевую веревку. Теперь она развешивает простыни. Вдалеке, над вершиной холма, показалось облачко пыли, свидетельствующее о приближении автомобиля. Сегодня они не ждут ни почтальона, ни молочника. «Кто бы это мог быть?» — с тревогой думает бабушка. Артур вместе с новой машинкой патрулирует сад. Впереди его ждут новые неожиданности. Вернувшийся с мячиком в зубах Йети встал над канавкой и в любую минуту готов бросить туда свою добычу. Экипаж автомобиля в панике. «О, боже, мы пропали!» — восклицает штурман. «Нет, мы не отступим!» — кричит водитель голосом Артура. В этой опасной для экипажа ситуации мальчик решает отдать водителю свой собственный голос. Равнинный Йети бросает мячик в траншею. «Нет, не мячик, а настоящую бомбу! Торопитесь, капитан!» — умоляет штурман. «Иначе мы все погибнем!» Мячик катится между стенами канавки, совсем как камень в фильме про Индиану Джонса, только во много раз меньше. В ловких руках Артура машинка рвется вперед и приземляется на твердое дно канавки. «Банзай!» — вопит мальчик, хотя вряд ли этот японский клич соответствует моменту. Машинка стремительно уходит от катящегося за ней мяча.